приготовил то, что обычно на семинарах называется докладом. Для меня это не совсем так, это по церковному исповедь, вот, завещание даже, потому что это уже близко к концу. Очень большого дела, которое мы делали в области духовного образования, вот, и те идеи, которые хотелось бы богословски обосновать и предложить церкви, они имеют некоторые новации, острые углы. Поэтому я это выступление, этот доклад для себя назвал манифестом. И довести его до конца я не успел, не хватило сил времени. Это большой труд, потому что очень крупные пласты пришлось содержать в голове. Поэтому прошу настроиться, будет много, может быть, высоких слов. Но этот перевал нужен был. Я ехал к себе, к вам, в полной неопределенности относительно того, что должен вам сказать, из того многое, что могло бы быть сказано. А сложилось так, что я самого себя это составил. Вот поэтому вот с таким настроением давайте начнем слушать. Манифест, статья «Манифест» называется, несколько неожиданно, «Школа досуга». «Школа досуга». Эпиграф. «Упразднитесь и разумейте, яко аз есмь Бог». Псалом 45, стих 11. Школа наследует принципы школы Сократа, средоточие высокой высвобожденности и в пределе от всякой необходимости, включая гражданскую незаинтересованность, что, однако, сочетается с неотступающим патриотизмом настроением. В нашу христианскую эпоху это школа Церкви, тело Христова, то есть место его существенного присутствия в человечестве, в мире, в отдельной человеческой индивидуальности. Школа Церкви участвует в огромной мере в общем процессе спасения, возвращения человека Богу, победы над грехом и смертью, преображения обожения человека и тем обновления жизни в мире. Школа досуга религиозна в том смысле, что твердо указывает на человека как образ Божий. В Церкви уточняет образ Христов. Человек образуется в этом ведущем принципе, все остальные возможные аспекты его бытия соотнесены с этим началом. Его жизнедеятельности, соподчинены ему. Такое как будто бы абстрактное видение человека, образ Божий, приводит, однако, к познанию и овладению абсолютными критериями бытия, строгим методом пользования богатствами мира. Воспитание знанием – таков девиз образовательного процесса в школе досуга, которая может быть названа классической школой, в отличие от школы прагматической, которая строит свою программу в зависимости от нужд и приоритетов данного времени. Школа досуга отказывается, однако, от заявления своего господства в сфере образования, не обещает той эффективности знаний и силы, которые стараются нащупать и предложить государству и обществу школа прагматического устроения. Батюшка, может, секундочку прерву. Может быть, мы, чтобы просто нам всем не перегрузиться, я вот за это опасаюсь, да? Может быть, мы можем, если это вам возможно, конечно, да, как вы хотите просто, может быть, мы можем сразу вопрос оставить по мере поступления. Или вот, потому что вот я сейчас смотрю, как все так сидят, и я думаю, что сейчас все будем быстро потонем. Возникли уже вопросы? Я боюсь, что мы потонем. Очень ёмкие такие фразы, люди частично... Но люди сегодня с утра, вот все, ну не все, но многие здесь бывшие, они же как будто настроены на это, так или нет? Потому что действительно это соответствует тому материалу, с которым приходится манифест. Да. Но поскольку люди работали с не менее сложными реалиями, вот сейчас они уже, пускай не будут судьями, пускай нет. С утра был разговор, и это было зададут, как раз. И остановят меня на том месте, где они хотели бы уточнить место. Да? Давайте так сделаем. То есть можно, давайте да. можем согласиться. Потому что на если том, что я как бы спущусь на другую лексику, буду говорить на другом заниженном уровне, я ничего не смогу объяснить. Это будет совсем непонятно. Но то, что, допустим, непонятное слово тоже, досуг, как оно? Школа досуга? Да, вот досуг. Ну хорошо, давайте я спрошу. Кто не понял постановки вопроса? Школа досуга, высвобожденности человека от нужд, всяких нужд этого мира и обстоятельств его. И школа прагматическая, которая видит свою силу в своей пользе. Понятно. Другого пока нет. Но я это связываю с тем, что обычно школа противопоставляется церкви в том смысле, что она только земное, а церковь только духовная. Вот я против этого. Вот хорошо. Еще тогда по поводу знаний, которые вы прочитали, что воспитание знаниями. То есть прагматическая школа тогда... Ни в коем случае, она знанием не воспитывает. Там знание изначально раскалывается на две вещи. Знаниевая, информативная часть и воспитательная. Отдельные специалисты работают над этим вопросом. Я думаю, что если батюшка согласится, то, конечно, размножим. В смысле, сейчас прямо? И взять в руки? Это было бы здорово. Сейчас полчаса уйдет, потом это... Нет, ну, само по себе это решаемо. Сейчас люди уже на самом деле заряжены, и они не стесняются в вопросах, и это очень даже удачно, потому что мне легко сразу парировать это все и как-то наводить на нужное. Давайте потерпим. Сейчас будет вопрос. Да. Гражданская незаинтересованность. А, в этой части? Да. Значит, в связи с Сократом. Да, хороший вопрос, да. Потому что я очень в свое время, у меня целый был период такой прям влюбленности в Сократа. Да. Вот. Я знаю, что он при Соломине участвовал и был вообще И он себя утверждал именно как тот, кто гражданственность блюдет. Настолько он был гражданственным, что заставил себя погубить граждан. Да, вот это и есть его высвобожденность. Понятно теперь? Да. Ну, вот. Сократ взял такую позицию человека, собственно. Он был единственный человек во Вселенной, который вот так ответственно и до конца себя поставил. Угу. Он был мужественным, хорошим человеком, сильным воином, с гигантским интеллектом, и он испытывал все на себе, цельно и до конца. Был всем для всех и, однако же, не был подчинен ничему. Но вот эта незаинтересованность потом у Канта откликнется. Он говорит, что красота – это плод незаинтересованности сознания художника. Он не должен быть вовлечен ни в какую... Интерес, вот так, наверное. Бесстрастность. Бесстрастность чуть-чуть другое. Это чуть-чуть другое. Но я думаю, что будет это еще раз. То есть незаинтересованность в смысле... Давайте в смысле неподчиненность интересам. Вот вы немножко поняли начало. Все дальнейшее будет это будет прояснять. Как-то. Школа досуга отказывается, однако, от заявления своего господства в сфере образования. Не обещает той эффективности знания силы, которую старается нащупать и предложить государству и обществу школа прагматического устроения. Школа досуга исповедует пленение свободе, странничество в мире, 7, при постоянном укреплении связи с Богом, строгом и последовательном методе вхождения в порядок жизни Нового Завета, единственной желанной жизни, не замыкающейся на эгоистическое потребление благ мира. Это понятно? Это понятно, и государство это не потерпит. Дождитесь до конца. Не ваше, не наше. Про государство будет последний не написанный абзац. Вернемся. Поэтому оно не написано. Деятели такой школы – генетические наследники Христа, неисходно творящего в мире всем. Цитата. «Христова суть, плоть, распявшая со страстьми и похотями». Конец цитаты. При таком условии созидается Богом новая мотивация образования. Приятие той далековатости, по выражению Ломоносова, откуда только и может опознаваться мир как творение Божие. Это понятно? Далековатости, то есть расстояние. Отрешенности, отстояния. Расстояние. Неопределенного, несчетного отстояния. Школа досуга. Вот наполняется она этими своими планами. Так, мир, сотворенный Богом, таков, что представляет Бога Творца и Спасителя в каждом моменте творения. Мир предстает человеку не как нечто самобытное, но как одержимое благостью Бога Творца, динамически отпущенное на простор многих возможностей, и однако мир, приведенный Богом человеку для его благодатного возделывания. То есть школа мыслит мир не как что-то такое данное, самобытное, требующее врастания в него, подчинения его законам, но наоборот, сразу постулирует мир как некую свободно развивающуюся в разные, в любые стороны данность, которая, однако, не идет мимо человека. Творение мира не говорит не о том, что мир кем-то сотворен, не доказывает это, а доказывает его тварность тем, что мир человеку вовсе не чужд. Что мир, что человек не плод природы, что человек должен и призван этот мир постигать и образовывать. Он должен овладевать, как образ Божий, овладевать этой жизнью, обновлять ее и грамотно это делать. Грамотно. Там как раз вырабатывается этот метод строгого стиля познания. Как грамотно, сейчас вы расскажете, да? Это предпоследний абзац, но он тоже не написан. Так. Человек, образ Божий, принимает наследие, в наследие мироздания. Он не может быть раздавлен, рассеян всемогуществом природных явлений. Но в законе Господнем воле его, Псалом 1:2, точнее, закон – это учение Тора, а воля – это радость Павдеенко. В Торе – радость его. Так мир для него просвечивается этим внутренним существенным сиянием. Нужно, чтобы эта радость, как индикатор правильного пользования отношения к миру, была. Все в природе снабжено от Бога некой смысловой нагрузкой, логосом творения. Это то взыскующее человека движение твари, напряжение в бытии, что непрерывно удерживает творение от распада и дает миру бытию тонус надежды. Пока нет человека, здесь внимание, еще один важный момент, пока нет человека, пар поднимается от лица земли и орошает землю. Бытие 2.4.6. Так самобытно решаются динамические проблемы природного существования мира до человека, но с тем, чтобы он, человек, был введен в мир как некий полновластный созерцатель и благий делатель в неисследимом богатстве мира и бытия. Он торжествует распространение благоухания Христова на всяком месте. 2 Коринфянам 2. Таково место и таков досуг человека посреди земли. Итак, еще один важный момент. Значит, пар поднимался на лице земли, потому что, говорит Писание, в то время не было того, кто будет возделывать землю. Значит, есть природная, ну, стихия такая, все витальность этого мира. Мир, может быть, существовал бесчетное количество времени, мы не знаем. Вот все это его бурление вот было каким-то концертом, посвященным человеку. Вот. Но мир отсюда следует. Самобытным никогда не был. Не потому, что там не хватило чего-то, а потому что не было именно человека. От человека, относительно человека, в связи с человеком, по испытанию человека. Человек должен был выдержать это всемогущество мира, но и мир должен был выдержать свободного человека. Вот в таком напряжении реальность нашего бытия, как свидетельствует об этом школа досуга, в этом ее позиция, познавательная позиция. Вот еще раз, человек должен выдержать всемогущество природы, мира. Да, природы. И ее, кстати, скрытую свободу. В ней есть позиция. Душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, говорит Тютчев. А мир должен подчиниться вот этому умаленному человеку. Что он такое? Малявка. По отношению к бесконечным просторам и мощностям Вселенной. Даже по отношению к животным человек. Да и по своему происхождению он из пыли земной создан. То есть Господь его мало чем умалит. И это очень важно. Для правильного, грамотного соотношение мира и познающего, и живущего, и пользующегося миром субъекта и одновременно господина человека. И этим самым Господь неисходно при своим замыслом существует в мире. Вот это вы почувствовали? Вот школа досуга именно потому она и такова, что этим она живет, и только этим она правит свой строгий метод познания. В отличие от натурализма, который в любой прагматической школе торжествует. Извините, этот манифест ваш потом можно будет читать? Надеюсь. Да. Перейдем в нормальный язык. Тогда читайте. Нет, я бы хотела. Ну, дальше. Интересно, что человек с точки зрения вот размерности, вот вы сказали, в огромной вселенной, на самом деле, если смотреть на размерности, то он как бы равен единице. И примерно столько же... Единица не имеет размера. Вот я и говорю, знаешь, что примерно столько же порядков над ним, с точки зрения величины, сколько под ним. И внутри, да. Но вы говорите о бесконечности. Единицы бесконечны. Они не могут быть сопоставимы. Вот в вашей шкале нет количества. Пока еще. Ну ладно, не в этом дело. Да, хорошо, да, спасибо. Человек неким образом умален от Бога. Цитата. «Сокровище сие, благоухание, познание его. Мы носим в глиняных сосудах. Мы это всюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Не излагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвенность Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Это не украшение, то, что я привел. Но что такое мертвенность Господа Иисуса? И что есть откровение жизни Иисусова в теле нашем? Вот пришел час Его. По окончании Гефсиманского борения Он, Иисус, встречает пришедшую с предателем стражу. Ученики достали мечи, чтобы защитить Господа, но, будучи отягощены сном, они не поняли, что Он – Слово Божие, острее всякого меча обоюдоострого, что своим присутствием среди них Он прорубает новый путь жизни, любви и свободы. Господь не слушает Петра и не противится пришедшим. Он не пытается спасти свое индивидуальное бытие. Его победа состоит не в том, чтобы увидеть врагов, поверженных у ног его. У него нет врагов. Он не видит в человеке врага даже тогда, когда тот идет против него. Он видит в нем больного, который не ведает, что творит. И он умирает, чтобы жили его враги. Он не убивает человека. Он осуждает грех. Он осуждает грех не в теле другого. В таком случае, как говорит Афанасий Великий, мы все должны бы погибнуть. Он осуждает грех в своей собственной плоти, говорит современный богослов архимандрит Василий Гадикакис. Вот где можно увидеть и принять мертвость Господа Иисуса. Цитата. «Вместо того, чтобы в одно мгновение уничтожить восставших на Него и тем спасти свое индивидуальное бытие, что было бы Его поражением, Он предпочитает сам быть убитым, спасая навеки всех. Спасая всех, потому что они не есть что-то чужое по отношению к Нему, потому что они составляют Его церковь, которая есть Его тело. Его победа – это спасение всех. Его цель в том, чтобы рассеянных чад Божьих собрать воедино, чтобы все небесное и земное соединить под головой Христом. Посредством этого Он спасает не только своих врагов, но и вообще упраздняет ненависть и уничтожает вражду. Вражду убив, превосходящий всяк ум, мир дарует. Минея крещение Господне, Иеромас V. Он никого не изолирует, не умерщвляет, но принимает и обожествляет. Когда Он добровольно по любви предает себя на смерть, чтобы спасти своих друзей, тогда в мир проникает луч трисолнечного сияния. Новый способ жизни заново рождает все. Таким сильным итогом заканчивает рассуждение о даре Христа Спасителя, основоположение бытия в условиях Нового Завета архимандрит Василий. Такова жизнь Иисусова, имеющая открыться в мертвенном теле нашем. Приявши жизнь Духом Божиим, мы приняли Духа усыновления, который свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, дети и наследники. Наследники Божии, сонаследники Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться. Вот некий путь соприкосновения с бытием, притом бытием одновременно и древним, и тем, которые проникнут Христовой победой. Если мы этого не учтем, а мы этого не делаем обычно, то мы проскальзываем мимо и не живем в реальной жизни. Вот все, что писал в таинственных своих посланиях апостол Павел о теле, о мертвенности нашего тела, это нельзя пропустить как украшение какое-то, как какие-то восторженные какие-то отклики. Это надо взять как некое, как обстоятельство нашего оживления и нашей разумной созидательной деятельности в мире, который здесь уже делается Христом день и ночь. Приявший жизнь Духом Божьим, да, мир неприметно, но изменился. В нем забили источники новой жизни. Цитата. «Все исходит, все проистекает из познания Святой Троицы. Все возникает из купели, из жизни Отца и Сына и Святого Духа. Все возникает из крещения в смерть Иисуса». Рим 6.3. «Живот от гроба воссия и сияет. Когда нет смерти, все существует иным образом». Вот она точка. Это выражение. Вот она точка. Вот из мертвенности, в которую мы крестились, мы восприняли и в свое тело мертвенную плоть Христова. И там, правильным путем, мы вживаемся в эту жизнь. Когда нет смерти, смерти нет, живот из гроба и сияет. Когда нет смерти, все существует иным образом. Вот на это и нацелена школа досуга. И только на это. Другого знать не хочет и не признает. А вот каким иным? А? Каким иным образом? А это вы должны знать. Потому что вам всеяно это. Вы рождены, вы дети Божии, рожденные в купели. Облеченные во Христа, имеете ум Христов. Христос ходит в нас, если только мы те, кто должны быть. Мы не должны больше никого спрашивать ни о чем. Вот так мы должны грамотно и постепенно осваивать это иное бытие, иной образ бытия. То есть практически уже сейчас как бессмертие, да? И больше того. Слушайте дальше. Все существует иным образом. Вот краткая формула. Задача для восприятия и овладения жизнью. Теперь, когда в мире живет и действует Христос, другой жизни нет. Проходит образ мира сего. И еже живем, Богови живем. Рим 6.10. Наука жить в присутствии Господа Иисуса, спасающего мир, есть задание Его Церкви. Ефесянам 2.16, Колоссянам 1.20. Это служение в новых условиях бытия названо служением примирения. 2 Коринфянам 5.18. Чудное, во что желают проникнуть ангелы. В служении примирения находим сие служение. Первое – попечение о столах. Второе – молитвы и служение слов. Два направления. Деяния 6.24. Служение слова есть многообразие даров Духа, на пользу. Слово мудрости, слово знания, вера, дары исцеления, развлечения духов, различные языки и истолкование языков. Все же сие, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Вот база этой школы. Абсолютное слово спасения, слово примирения. И здесь принципы и начало вот этой науки опознания новой жизни. Делание. Можно спросить, почему у меня такое состояние, что это вы о церкви говорите? О церкви? Я и говорю о церкви. Почему такое? Потом зададите этот вопрос. Потому что в церкви сказано: упразднитесь и разумейте, яко аз есть Бог. Упразднитесь, и вот только тогда уразумеете, что такое Бог, ходящий посреди нас. А церковь – это не здание, а тело Христово. И если мы живем Богом, то мы церковь. Когда двое или трое собраны во имя Господне, там я посреди них, там церковь. И еще можно сказать, но об этом пока позже. Делание, осуществление слова примирения есть общее, всецелое приношение человечества, тела его, в божественной литургии. Говорит священник, твоя от твоих тебе приносим, а всех и за вся. Священнодействие в условиях падшего мира – есть взращивание ростков нового вечного жития, производится повсюду миру, по усилиям верных. Верные те из верующих, что ради Христа и Евангелия распялись миру, плоть распяв со страстями и похотями. Вот простая формула. Верующих много, верных мало. Такой человек упразднен. Опять-таки упразднен от житейски человеческого, мертв греху, упразднен от греха, и Богове живет. Здесь мы снова возвращаемся к пророчески. Такой человек, он как бы выпускник школы досуга, диплом. Ну до выпуска нам далеко. Нет, я просто говорю, к чему стремиться, да. Да, да. А школа досуга как бы... Хотя в школе досуга, и это очень радостно, совершенство, предварительное совершенство сразу имеет место. Предварительное совершенство. Ты даже... Да. Сразу это как понять сразу? Как в крещении мы рождаемся совершенными о Христе, и только если мы движемся потом по жизни, мы все, что получили, начинаем актуализировать и расти возрастом Христом. Из этого семени. Итак, здесь мы снова возвращаемся к пророчески исследованному в прошлом в школе Сократа и ныне осуществляемой в церкви школе досугов. Они преемники. Это не одна из тех школ, специально назначенных к осознанию церковного вероучения, каковы рано начали возникать в истории, и которые подлежат ведению епископов, будучи кузницей церковных служителей, церковных кадров. Школа досугов в церкви не имеет фиксированного места и легко опознаваемую форму и структуру. Безо всякой вражды она противится официальному семинарско-академическому духовному образованию. Без вражды. Она не требует, ибо она требует и культивирует искренность. О ней искренности запрашивает приходящего, ею искренностью отверзает знание. Ибо апостол Павел говорит, все мы имеем знание, но знание надмевает. И далее в том же месте он добавляет, но любящим Бога Бог дает знание. Вот как стоит вопрос. 1 Коринфянам 8, 1-3. Есть какой-то особый градус искренности, приносящий решение упраздниться от человеков и взять смелость прямо смотреть на вещи. Здесь надо объясниться. Есть вещи человеческие, которые при всей благовидности не принимаются Христом. Когда по человеческому очень понятному движению чувства апостол Петр воскликнул: «Господи, да не будет с тобой сего», слыша о его крестных страданиях, он, Петр, получил ответ, не лежащий в сфере нравственного разумения. «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но о том, что человеческое». Градус искренности Взыскание Бога в свою жизнь есть единая составляющая богопознания. Ты познаешь Бога, который на... Цитата. Ты познаешь Бога, который над всеми, в своей структуре, в своей личности, в устроении своего бытия. Ты познаешь Бога, который над всеми, по определению. В самой структуре своей личности, в устроении своего бытия, если ты пошел вот так к Богу. Ты видишь, как Он ходит в тебе. 2 Коринфянам 6:16. Ты распознаешь Его следы в своей неутомимой жизни и своей любви к Нему. Борьба за то, чтобы достичь Его, есть само созерцание Его личности. Еще раз. Борьба за то, чтобы достичь Него, есть само созерцание своей личности. Вот потом это откликнется в идее о том, что иконы не что-то внеположное копируют. И такое внеположное что-то повторяет. Она просто излагает вот этот путь собеседования, сожительства со Христом. Закон молитвы, закон праведного рассуждения. Все это в определенном церковном таком порядке, просто наполняясь, образует потом непредвиденный художником образ. Понятно. Вот. А под этим вот такое богословие. В этом состоит фундаментальный принцип твоего бытия. Это цитировался все тот же архимандрит Василий. Сложившиеся на этом пути дело жизни находят приобщающихся к всему творчеству. Ибо таинство священнодействуется в каждом верующем и по всей литургической общине. Мы не наблюдаем за Христом извне, но встречаемся с Ним в самих себе. Да. Но там, если наоборот сказать, то... Такой же образ жизни можно обрести, только присоединяясь к кому-то, кто уже идет этим путем. Нет. Еще раз повторите. Сложившиеся на этом пути дело жизни находят приобщающихся к всему творчеству. Да, да. Да. То есть вот это Христос непрерывно призывает к себе желающих, и они во Христе находят вот эту свою пажить. Он есть дверь, да, и выйдет и изыдет. Всякий человек верный и пажить обрящет. На этом пути, сложившееся на этом пути дело жизни находит приобщающихся к всему творчеству. Сложившееся на этом пути дело жизни, да. Человеческое. Да, отдельного человека, который да. решился на это. Да, он находит приобщающихся к его творчеству. Он находит всех, друзей, вот как да. я вас нашел. Да. И да. Всякую пажить. Верно, да. верно. Но вот я и хочу сказать, что если с другой стороны посмотреть, то есть не с точки зрения... Не со стороны, как в этом предложении человека, который осуществляет это как дело жизни и находит приобщающихся к нему, а с точки зрения тех, которые приобщаются к нему. Вот. Значит, те, которые приобщаются к нему, они как раз его-то должны найти сначала, прежде чем они тоже могут вступить на это дело жизни. Не вы меня нашли, призвали, я вас призвал и нашел, сказал Христос. Тут так. Правильно. То есть он выбирает. Но... Он не выбирает, он находит. Он находит. Да. Одновременно мы чувствуем в себе, что мы найдены, да. что нам хочется. Да. И тут мы друг друга не знаем. Мы знаем друг друга, это очень важный тоже принцип. Не вот так вот Вась-Вась, и ни в коем случае не так. А вот только через него. И через наше признание, и через наше делание. Вот только так мы себя можем. Все остальное будет ошибкой и соблазном для нас. Два христианина, если они позволят себе говорить друг другу вот в отрыве от Христа, не видя, не чувствуя, не запрашивая его, вот, они повторяют их падение. Ни мало, ни много. Даже если неправильные вещи говорят. Ибо, цитата, таинство священнодействуется в каждом верующем и во всей литургической общине. Мы не наблюдаем за Христом извне, но встречаемся с Ним самих себе. Христос формируется в нас. Верующие становятся Христами по благодати. Конец цитаты. Весь Бог преподается человеку, сотворяет в нем свою обитель. Иоанна 14:23. Также и весь человек отдает себя Богу. сами себе и друг друга, и весь живот нам, Христу, наш Христу, Богу предадим. Бог соединяется с богами и познается ими. Святой Григорий Богослов, слово 38 на Богоявлении. Итак, не думаем о том, что человеческое. Отсюда не полезно взирать на явление Христа, его жизнь, его подвиг, нас рождающий. Это цитата. Отсюда не полезно взирать на явление Христа, его жизнь, его подвиг, нас рождающий. Взирать на Христа только внешне, объективно, любить его без покаяния, плакать лишь из жалости и сострадания к нему, подобно черям иудейским, приводит к обманчивой чувствительности, чуждой духу божественной литургии. Здесь радость не насмехается над скорбящим и не уязвляет его, а скорбь не омрачает и не разочаровывает немощного. Везде царствует сокрушение сердечное, которое приносит таинственное и неоскудевающее утешение и радость, которая делает нас братьями. Одно – человеческая чувствительность, другое – литургическое сокрушение. Это понятно? Таковы предопределения, направление воли, тональность, сгусток многообразных содержаний в приятии жизни его. Говоря современным языком, это мотивация ищущих того, что мы представляем как школа досуга. Она неприметно возвышается над рознью мира сего, потому что взыскует любовь. Это предвидение, притяжение успеха, прохождение любой стены. А священномученики нашего времени, отцы Даниэля, рассказывают следующее. Цитата. «Я говорю с одним знакомым, он тогда придерживался крайне националистических взглядов. И если встречался с человеком, который хотя бы немного думал иначе, то воспринимал его как идеологического врага и более уже не допускал его до близкого общения. Но отец Даниил стал для него исключением. Когда он с ним познакомился, то услышал от него вещи, которые не то чтобы немного, а весьма радикально противоречили его взглядам, и отец Даниил выражал их весьма определенно. Но он не прекратил общение с отцом Даниилом, а даже усилил его». И это было потому, что в словах отца Даниила он чувствовал любовь. Когда правда говорится с любовью, то и самые резкие слова не ранят человека. Конец цитаты, отец Григорий Максимов. Предваряющая захваченность Христовой любовью, силою возлюбившего нас, находит в реальности окружающего некую возможность терпения, от которого опытность, от опытности надежды, которая не постыжает, потому что любовь Божия – и излилось в сердца наши Духом Святым, данным нам. Рим 5:3-4. Такая установка интуитивно чурается внешнего научения, бескнижно. Хотя чтит и задним числом готова почерпать из кладези учености. Но неким образом боится закрыть источник, обещанный источник, износящийся из чрева, износящий из чрева токи живой воды. Иоанн 4:13. Это важный момент упразднения ради разумения, присущей школе досуга. Школа досуга противится внешнему знанию, может быть, чувствуя, что по получении гегемонии в церкви внешнее системное образование начинает жить своими нуждами, пасти само себя, мерить себя собою. Оно, по слову архимандрита Василия, становится зловещим. Оно не может сознавать насущное мира, жить его словом. Спасение. Та и другая области взаимно замирают и дичают. Школа досуга живет и работает в мире. Она достигает и благодарит. Цитата. «Православие должно существовать. Православные должны распространять свои корни в бездонные глубины своей веры». Интересно, да? «Распространять свои корни в бездонные глубины своей веры. Тем самым они быстро и бесшумно уплачивают всякий долг любви, который они имеют в отношении к Богу и братьям, ближним и дальним. Мы не должны, не остаемся должными никому, ничем, кроме взаимной любви». Рим 13:8. Часть вторая. Готовы? Говоря о школе досуга, хочется указать на странное явление в жизни народов нашей земли. Это неоскудеваемый поток сказительства, содержащийся и веселящий все в историческом бытии народа, освещающий каким-то домашним светом его трудовые будни. Странно, но сказки создаются и исполняются любви, забранного в путы повседневной занятости, часто в томлении от належащей беды, голода, утраты близких. А в русской сказке нет и следа зависимости от, в кавычках, объективных условий исторического, социального и даже культурного бытия. Сказка взирает на все это, если сказка взирает на все это, если взирает откуда-то извне. Мы видим в сказке ту самую упраздненность, которая по вере и любви распространяет корни упования в бездонные глубины своей веры, быстро и бесшумно уплачивает долг любви в отношении к Богу и братьям, ближним и дальним. Вы сегодня слышали это? Наверное, согласитесь. Да? Русское сказительство, как поток творчества, плененного свободе, забирает высшие позиции, обладание всем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Русская сказка не предается мечтанию. Она верует, тем же глаголит. Верою и любовью она приемлет духовный труд человека Нового Завета. А это, по слову апостола Иоанна, власть быть чадом Божьим. Иоанн 1:12. Человеком о Христе дана всякая власть, Матфея 9:6, к созиданию, 2 Коринфянам 10:8. Более развернуты это Ефесянам 4:12-16, Колоссянам 2:19. Русская сказка есть динамическое целое, священное тело народа. Русская сказка есть тело народа. Косвенно я его определил как церковь. Русское сказительство, содержимое в поколениях, это творчество, бесконечное возделывание истинности, погружение в бездну своего православного бытия, создает тело. Оно трехмерно, по крайней мере. Возвращая в самой себя познание Сына Божьего, Ефесянам 4:13. Отрешение от житейских попечений, неколебимое никаким образом, никаким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения своего язычества. Русское сказительство рано образовало и долго содержало свою духовную школу, школу досуга. Сказка – это не только церковь, но и школа досуга. Неприметно возвышаясь над обыденностью, русский народ, сознавая себя призванными к духовному строительству, все внимание и усилия своего исторического и культурного бытия направлял на сие малейшее, единое на потребу, и мужественно до конца. Мы определили, что до 70-х годов 19 века, а это очень большой отрезок времени, содержал свою совесть. Русский народ юродивый по призванию. Он может быть и беден, и даровит, и величествен, и опустошен в своей истории, но он не знает упорства в захвате и владении благами земли. Есть у нас неисходная тоска при тотальном окружении человека земными, нужными и земляными привилегиями. Существенная серьезная позиция русского человека в мире – умаленность. Человек, по таинственному слову Писания, умален малым чем от ангел. Псалом 8:6. Это относится ко Христу, но с ним человек – наследник всего. Колоссаям 1:12. По чувству призвания – русский человек имеет чувство ответственности за бытие мира. Вот где, как надо смотреть на вот эту парадоксальную жизнь этого вот гигантского образования России. По чувству призвания русский человек имеет чувство ответственности за бытие мира. Он не живет с собой и не умеет так себя видеть. За порядок бытия в мире. Это уже школа. Как сонаследник Христу, такой человек, покоряясь закону, покоряется больше Христу, который, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. По мере благодати дара Христова человек живет в мире, но уже не от себя и не для себя. Он живет единственно жизнью его. Себя и мир, наполняясь ей новой жизнью. Возрастая, человек должен восходить от состояния ученика к положению сына, который, водимый духом, знает волю Господа своего. В школе досуга это приводит к явлению авторства. В русской сказке «Школе досуга», охваченной народной общим делом, возникает это удивительное духовное делание, пребывая между небом и пребывание между небом и землей в какой-то условленной зоне напряжения истины. Человек не должен быть только слушателем закона, но делателем и исполнителем. Человек, вышедший из зоны напряжения истины, укрывшийся в благовидной тени, зато уже не найдет сам себя. По слову апостола Якова, он исчезает, как исчезает тень. Забывается изображение, начертанное на мгновение на зеркале, как волна, вздыбленная и вскоре опавшая. Бог создает... Это какую тень, погоди? А? Еще раз, человек... Вышедший из зоны напряжения истины, укрывшийся в благовидной тени... Это что за благовидная тень? 40 литургия, служу, мне хорошо будет. Бог создает условия для стояния в истине. Истина, алитея, в переводе с греческого языка звучит двояко. Первое, незабываемое, алитея, незабываемое, то, что нельзя объехать, так сказать, из этой жизни, как-то вычленить. И несокрытое. В таком образе истина вносится в мир бытие, в обиход человеческого существования, в исторический период по грехопадению. Все народы Земли имеют некую идеологическую данность, мифы, рассказы, сюжетные некоторые заготовки. Они неизреченно, эти данные, волнуют человека, народ, как незабываемое явление первого образа истины. Но предложенные заготовки требуют того или иного разрешения, разгадки, построения законченного разумного сюжета. Здесь сказывается второе свойство истины. Она не сокрытая, обращена к глубине человеческой природы. Человек жив, как образ Божий. По Бибихину в старинных латинских словарях слово автор переводится как умножающий или множитель. Человек, подневольный всякому житейскому явлению, не может участвовать в жизни мира как автор. Он выживает в своей среде, не может иметь или содержать полноценную мысль, действовать свободно по совести. В его активизме действует воображение, комбинирующее определенные культурные стандарты, найденные в историческом времени поведенческие образцы. Человек выделан вот этим своим обычаем. Если он не автор, то он уже сделан, каким-то образом закончен. Выделан, в каком-то смысле завершен. Он с удовольствием исполняет свою временную жизнь по хорошо проработанным процедурам. Обыватель, что по-русски называется. Так оформляется исторический момент народа, его новая природа. Но остается возможность духовной оппозиции. Можно с недоверием отнестись к такой данности бытия, обывательской позиции. С недоверием отнестись. Человек, который маленький и не знает этой теории, он видит вокруг себя море обывателей, которые вполне подчинены объективным законам этого мира, считают себя обязанным служить этим законам, считают это правдой жизни, силой вещей. Это для них последний аргумент. Все остальное они могут подчинить. Совесть там и прочее, это надстройка. Человек, который вырос в этой среде, другого не слышал, имеет возможность оказать этому сопротивление. По силе своей призванности, по вере. Можно с недоверием отнести. Тем не менее, он все равно будет какое-то время. Будет. Борение, конечно, будет. Можно отодвинуться от того потока. Можно отодвинуться от того потока, презреть силу вещей, испытать для себя возможность жить и действовать по силе образа Божия. Жить и действовать по силе, не по силе вещей, а по силе образа Божия. Помните мир и человек в своем первичном соотношении, каковы были? Но человек должен вернуться к своей сущности, к своей природе. Его природа есть образ Божий, который не пустая какая-то наклейка на него, а есть как раз точка, которая создает его верный активизм в отношении к миру и просвещает его. Испытать для себя возможность жить и действовать по силе образа Божия в себе, то есть стать плененным свободой. Что? Свободой, да. он еще не знает это. Да, но он знает, что в мире все не самостоятельны. Все тому иному подчиняются авторитету. Вот он отошел по силе какого-то своего дерзновения, отошел от обыденной обывательской такой позиции и себя выставил каким-то оппонентом, каким-то, ну, таким ищущим человеком. Вот. И в это время он, не зная того, переходит в другую плененность. Это плененность свободы. Но похоже, но содержание совсем другое. Плененность свободы. Интересные взаимоотношения. Плен и свобода. Да. Плененность, да, свободы. Да, да, да. Да, конечно, если глубоко осознать, действительно, да, свобода, да, может, да, забрать в плен. Это ощущение авторской заинтересованности на личной жизни. В этом человеке пробудился автор. У него совершенно иное вообще воззрение на все, иной вид активизма. Иначе организована его воля, вернее, организована, она организуется иначе. Вот, он становится автором, человеком, который носит на себе мир, само не зная, чувствуя это только по силе нарождающейся ответственности. Что он Гекубе, что ему Гекубе, а он рыдает. Помните Гамлет? Человек, решившись отдаться себе неведомому водительству, обрести неопределяемую позицию одиночки, не могущего пристать никакой общественной группе, вписаться до конца в словеса человеческие, чувствует, что это вполне возможно. Здесь нет протеста, нет и мятежа, сметенности от каких-то решений. Он не чувствует себя лишенным, такой человек. Но будучи в какой-то момент испытан, такой человек не отвращается огненного испытания, как приключение для него странного. Вот он, критерий. Не возгнушается страдания. Мир ведь любит счастье. Это его идол. А этот человек сам в себе удивляется, что страдания он приемлет. Приблизится при этом к мысли невинного страдания. Он не будет остановлен на мысли, что вот все грешили, мир в грехе лежит, поэтому страдания неизбежны. Нет, он пойдет дальше, ему этого мало. Он придет к мысли о невинном страдании, как к тому, что исполнит всякую правду. И даже более того, такой человек имеет часть со Христом и способен распять плоть со страстьми и похотьми. Ни в каком другом случае это невозможно. Только автор способен пойти на это, пойти против себя по благодати. Такова, как говорят теперь, цена вопроса. Автор тот, кто, страдая со Христом, с Христом и царствует. 2 Тимофея 2, 12-13. Он находится под его, Христа, прямым управлением, хотя действует в среде этого реального мира и действует его материальными средствами. На исходное положение, данное изначально человечеству, русская сказка нашла авторские ответы. Уникально. Я не нашел в сказках других народов мира вот эту высоту авторства. Это не иллюстрация каких-то сербских сказок, духовно очень. Но они все вторичны, они все пересказывают в притчах своих, на проповеди церковных. И все подобные сказки таким образом, они где-то морализуют, где-то они дают какие-то открытия парадоксальные, какие-то афоризмы выдают, чему-то учат. Русская сказка не учит, не морализует, не мечтает. Она автор, она содержит все. И каждый ее... Часть – это отточенное произведение духовного какого-то положения, которое она не вычитала нигде, но которое полностью соотносится с каким-то очень важным местным священным писанием. И его является аллюзией на него. Извините, пожалуйста, вы сказали, автор находится, если я правильно поняла, под прямым видением Христа? Водительством. Водительством. Да. Как бы президентское правление объявляется тут. Такое. Ну, это же так высоко. А я вам про что? Я вам читал. Это что, не так высоко было? Сказку эту читал. А вы еще не знаете, что такое система русской сказки? Как она знает себя? Как она делает сказки двойные? Чтобы мы уж никак не сомневались, что она хорошо понимает, о чем говорит. И никого не спрашивает. Президентское правление там. Сказки. Извините, пожалуйста, Поэтому да, русская сказка не стремится дать решение проблем, не фантазирует о лучшем будущем. Вот когда, особенно женщины, любят только-только что-то такое вот затеялось, они говорят, а что делать? А что делать? А куда прийти? А русская сказка сразу и с корня отметает. Никаких таких решений не будет. Ни к чему призвания не будет. Проблемы не будут решаться. Помните теремок Мишки? А я вам давишь, силы всех раздавил. Конец сказки. Все. Такого нет нигде. Автор только может дерзать такие вещи утверждать. Она, сказка, призывает к подвигу, обязательному для человека. Двоеточие. По Божьей определиться веки сем, магии вместить, да вместит. Вот ее позиция. Узкий путь, предуказанный Христом, находят немногие, но они, побеждающие со Христом, светочи человечества, их творческие свершения, произведения школы досуга, часто растаскиваются по частям, употребляются в целях прогресса и комфорта. Но такое применение наследия великих одиночек не прививает их выбранное творчество древу цивилизации. Они свидетели истины, их появление в истории культуры показывает возможность божественной жизни для человека, для всех и для вся. Вот смысл восхождения в истории. Они постоянно культивируют эту возможность, свидетельствуют о ней. Магия вместит, да вместит. Я смог. Хотите, и вы сможете. Вот смысл. Их творчество. Оно не подлежит суду. И церковному никакому. Они авторы. Ты сам свой высший суд. Всех строжек оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Пушкин. В конце жизни. Себестр. Он был автором. И авторы здесь в мире имеют житие у Бога. Все. Пример автора. А? Пример автора. Ну, знаете, я знаю только так более-менее свою русскую культуру. Значит, Пушкин, яркие такие. Это ну, не Лермонтов, нет. Пушкин, Достоевский, Толстой, Чехов. Ну, поэты, конечно. Тютчев. Тютчев, да. Да, Тютчев. Ну, может быть, немножко не дотянул до автора Фет. Он на этой орбите был постоянно. Вот. Есть очень известные, есть менее известные авторы. Вот из живописи, например. Никто не приходит из великих на ум. Вот. Но в последние времена явились такие авторы. Причем это принципиально ошеломляюще совершенно. Значит, из крупных художников Виктор Васнецов, из менее известных ученик Левитана, Жуковский, пейзажист. Вот совсем неизвестный художник Рябушкин, совсем неизвестный художник Степанов. Вот, их очень немного. Вот, ну, можно еще... Белибин. Ни в коем случае. Нет. Нет. А он же ими написал к сказке. Мало ли кто их писал и читал. Что вы тут? Ну что, он иллюстратор. Я же говорю, это растаскивается по всему миру вот их творчество. Но они не принадлежат древу цивилизации. Они одиночки. Они под Христом жили, восходили, получили от него совершенно новые основы своего творчества. Они несопоставимы. Вот это вот важно понять, это я хотел вам со всей силы донести. Это не лучше, хуже. Они вообще, в принципе, на другой основе строят свой образ. И они, только они, имеют стопроцентное доверие к своим произведениям. Там есть, там с этим можно бесконечно жить, бесконечно, именно в полном смысле этого слова, бесконечно их только не комментировать, а исполняя их, познавать себя, познавая себя, познавать вещи непознаваемые, как то история, вещь непознаваемая, поэзия, вещь непознаваемая. Ну, что еще? Может быть, даже такие вещи, как человеческое взаимоотношение и вот эта правда обретения ближнего в своем соседе. Все это там фиксируется, причем фиксируется не путем внешних каких-то наведений доказательств, а фиксируется в абсолютном аз есть аз. Все. Вот таких немного, но с такими надо в школе досуга работать. Они ее столпы. И их произведения прорабатываются и исполняются в школе, которая становится соавтором этих людей. Вот то немногое, что я хотел сказать. Дальше идут ненаписанные абзацы о том, что происходит строгий метод или строгий стиль, как его в музыке называют. Он присущ, неотъемлем. Там есть и в школе досуга, там есть понятие предварительного совершенства, есть тайна развития вещи. Вот, все это совершенно не умом человеческим, плоским, непостижимо. А там это предмет ну, практики. Это практика. И получение вещи в результате уже в полностью в этих границах, в границах возраста, в границах поставленной задачи совершенны. Вещи, которые выходят за пределы ее возможного прагматического использования. Вот откровенные рассказы странника. Это не из моей области. Ничего не знаю. Ничего не знаю. Это эссеистика духовная. Это не то. Вот это не то. Если спросите вот эти духовные рассказы святых отцов древних патриарков, то да, это то самое авторство, да, я тут скажу. Вот. И дети очень интересно на них реагируют, очень любят делать вариации на эту тему. И так строит свой язык, русский язык. Ну и государство. Государство, я абзац о государстве хотел так обозначить кратко. Государство от Бога, как всякая власть. Тут нельзя заблуждаться. Но, будучи от Бога, она всегда для наведения некого содержания порядка. Но она никогда не имеет содержания. Вот этого нельзя забывать. А содержание должны привнести мы. И мы должны его грамотно контролировать. И мы должны быть автором в государстве. Государство было бы радо услышать от нас слово правды, а мы на это не способны. Мы закрылись в свои щели. Одни там ходят, неизвестно для чего, не могут сказать вообще, для чего они вышли на площадь. Другие говорят, мы вообще не от мира сего, у нас тут свои проблемы, свои, значит, нам не хватает того сего, нам и так далее. Но никто в церкви, но на моей памяти, я начинал давным-давно, тогда много говорили о спасении. Сейчас никто не говорит и не произносит этого слова. Эта проблема снята. Как она снята? Я не слышу. Говорят о чем угодно. Говорят красиво, средне, плохо. Но заговорить о человеке, который, вообще-то говоря, находится в ситуации этого движения к будущему какому-то, Царству Небесному, то есть спасающийся человек, заново, так сказать, освежить об этом представлении. Об этом и заботы нет. Поэтому государство опустело и у нас. И поэтому в мире такие сдвиги дисгармонические. Если соль потеряет силу, то что с ней делать? Господь не умеет ответить на этот вопрос. Разве что бросить под ноги вот этим самым людям. Вот то, что я хотел донести. То, что я хотел донести. Женский вопрос, да? Давай сейчас и что-нибудь сделаем. Не то, что сейчас. Просто... Да, с этим надо жить. Да, да. Мы жили с утра. Вчера мы жили. Так завтра еще тоже надо жить. И вернемся опять, когда будем жить. Вот, а теперь вы с этим уже посмотрите на эти детские произведения. На это вот, вот у меня где-то под рукой я все-таки принес. Теперь... Извольте посмотреть. Редкий случай, но автор. Автор. Живопись русскую. Посмотрите. Вот. Да. Это тот самый Жуковский. Вот. Я уж вам скажу. Тут просто некоторые случаи идут нам как откровение. Настоящее с неба падающее откровение. Значит, он был моложе Исаака Ильича Левитана. Работал у него в мастерской. В школе живописи военной изучества. Тот, конечно, отмечал его талант, а Жуковский в это время был такой же натуралист, как и все тогда были. вот, школы Саврасова, Левитана. И он каким-то образом страдал, тосковал, судя по некоторым работам этого периода, это видно. Они левитанские, но очень приглушенные, очень какие-то прибитые. И вот однажды это сохранилось. Я даже очень хотел к вам сюда это принести, но не сложилось. Они оказались в Тверской губернии на этюдах. Левитан и его талантливый ученик стояли рядом на одном месте в лесу, писали папоротники при заходящем солнце. И обе работы сохранились, они с одной точки написаны. Вот. Но работа Левитана была мастеровитой, очень прочувствованной, очень милой. Вот. Ее можно было бы на расхват передавать, и люди, обыватели, заинтересованы были бы в том, чтобы наперебой ее возносить, любоваться. Вот. А рядом была работа, которая вообще была написана иначе. Вот в принципе, организована иначе. Как бы с неба упал новый путь создания образа, очертаний. И вот здесь Ольга сидит, я ей показал так, и у нее сорвалось. Вот на эту работу она, вообще-то она ничего не знала, ни Левитана, ни... Она просто показала на эту работу и в простоте сказала такое слово. Эту работу Жуковского можно бесконечно смотреть. Вот это то, что я вам докладывал. А вот теперь можете, если хотите отдохнуть, посмотрите так, по рядам. Что это такое? Авторская вещь. И как на него сможете ее погрузиться именно бесконечно. И в бесконечность выходить, входить туда. И не просто по каким-то веяниям, а совершенно структурно. Где-то внутренне сознательно пользоваться ей, как пользуются миром. Там есть еще две вещи его ученика, прекрасного художника Рылова. Может быть, знаете, советский был художник. Вот если человек автор, может быть, все его произведения. Да, ну, те, что он не сжег, например, да, в них уже есть кладезь. Вот, вы можете там не найти себе пажити, но это будет скорее ваша проблема. Вот, но подумавши или поживши, может быть, и вернетесь, и уж точно тогда не забудете. И знаете, надо найти вход туда. Бывают такие, собственно говоря, знаменитые художники, у них... Вдруг одна или две картины, вот то, что вы говорите, вот мне так кажется. Вот, например, в Русском музее «Сорока» такой, это еще начало. Да, да, да, да. То есть там стоишь, и тишина это. Да. И, но есть это особый слой примитивный, дети, примитивные художники. Это не совсем то. Да, но, например, в Третьяковке... Притихло над озером, да? Это озеро. Я помню, да? Да. Это из области примитива, я считаю. Ага. Это из области примитива. Ну, вместе с тем, на мой взгляд, вот это такой... Это отсвет каких-то свершений. В это время заканчивался золотой век русской культуры. И как отсветы, периферийные явления такие, были такие милые произведения. Венецианов что, плохо, что ли? Нет, это вот. Но все они не дотягивали до авторства. Жуковский, плохо ли, худой поэт. Но все-таки он не автор. А Врубель автор? Врубель не автор. Нет. Ну потому что он не мог заставить вещи раскрыться. Он этого выхода не нашел. Серов не автор, то же самое. Не могли они этого сделать. И от того, что они это не могли, вокруг гибнет все, в общем-то. Это вот очень важный момент. Присутствие школы досуга – это жизнь миру. А Лесков как автор? Не могу сказать, я не знаток. Лескова я немного читал, вот, но поскольку он мятежен, то я думаю, что он не автор. Вот Пушкин потрясающе безмятежен. Не так ли? Так. Вот. И все, кто были такие, все были, они могли быть искушены на грех, они могли так падать в грех. И их вообще, их картины и произведения эквивалентны житию. Вот у нас был такой знаменитый ученый, Лотман, знаете, да? В конце своей жизни он создал то, что считал своим шедевром. Написал подробную биографию Пушкина. И там он заявляет, после того, как он все это ведь материал поднял, он заявляет самому себе, кстати, исповедально, жизнь Пушкина в его глазах так же совершенна, как его стих поэзии. Вот он сумел понять его логику развития его жизни. Он не метался. Его Бог строил. А вот мы пока не умеем это читать. Были у нас попытки в 90-е годы канонизировать Пушкина. Были. Церковь. Но ему же не лепится наш обиход. Его нельзя превратить в каноны, акафисты, в стихиры ему написать. Немыслимо. Но немыслимо его сместить туда, куда его смещают люди, которые полагают, что церковь – это вот наш обиход храма. Наша догматика, наше вероучение, да, и наши обычаи молитвенные там, и так далее. Все это, а все остальное как бы такой вот какой-то зыбкий полумир какой-то, да. Вот так именно, вот здесь определенно сказано. А церковь от себя мало что видит. Мало о чем может сказать верное слово. Мало что может притворить, мало что может исполнить, и уже чем больше, тем дальше в своем уже собственном обиходе. Икону никто у нас не может написать. Все. А если мы не пишем икону, то кто мы? Где наше слово? И тут проблема, попростите, я вас слушаю, мне, честно говоря, не очень сложно. Просто я вырос в Германии, у меня русский язык такой вот, ну, семейный, и я как-то не получил русскую культуру в том смысле, как, ну, такое. И, ну, действительно, ваши емкие слова и так далее, я немножко плаваю в этом, поэтому простите, если я думаю. Проблема все равно, сколько я понимаю, заключается в том, что тут мы не собрались. Как мы, как церковь, как тело Христово, можем своим чадом открыть вот глубины Божьей. Да? Вот эту проблему. Это вопрос, вот педагогика этим волнуется в каком-то степени. Может, в узкой форме, самому. Как человеку, вот мы пастыри, мы учителя, там, допустим, мы родители, мы там так далее. Извне мы этого не можем сделать. Правильно, да. Естественно, что мы, находясь как в теле Христовой и так далее, с помощью Божией мы раскрываем. Но в этом как раз и есть вот, как бы вся задача. И сегодня, тем более вот после краха Советского Союза, когда действительно государство совершенно опустошилось, она опирается на церковь. Сегодня такое положение церкви, что она действительно, государство опирается на церковь. Потому что все чиновники, простите, политики, да, они, у них нет истории, нет русской истории. Нету... Церковь опирается на государство. Они взаимно опираются. Ну, хорошо, как бы там не было. Но, понимаете, потому что та и другая, и те идут и чувствуют, что мы нуждаемся друг в другу. Простите, есть нужда. Есть, да. В это соборное человек не может без этого. Ну, это симфония, но да. Чиновники, государства видят в нас, священников, прежде всего, видят историю России, которую они не могут сами из себя или как бы своего образования, своего профессионализма, или как бы еще как-то понимать. Конечно, это сила на клира, это сила... Ну, потому да. Что церковь себе литургически носит историю народа себе, самого. Оно излучается, государство это видит, поэтому опирается, но не может... Естественно, для государства большая проблема, как адаптироваться, как адаптироваться. Потому что история не дает реального преемства. История должна созидаться вот в таком положении неведения, ученого неведения. Да. Но у нас, мы, будучи вот священниками, родители, учителя православные, которые входят в этот организм, у нас есть любовь к своей истории, у нас есть любовь к своим святым, которые наши благочестивые предки, которые нам передали какой-то опыт. Вот наша задача это передать, вот этот опыт чувства соборности, вот это, жить с Богом, жить с Христом, передать своим собратьям, и как бы даже детям. Вот, перед этой проблемой, я так понимаю, не стоит. Вот. Почему проблема? Это делается рядовым образом в поколениях. Все так делают. Тут ничего нового в данный момент нет. Вы показывали тебе картинки Жуковского, допустим. Я смотрю, они красивые. Но все равно кто-то должен объяснить, как смотреть на такую картину. Объяснять? Даже как с языком, с Пушкиным. Я говорю, по-русски язык, я не играю в русском языке. Я понимаю достоинство Пушкина, это тоже мой любимый автор. Но все равно раскрывать его кто-то должен. Вот ты его не можешь так просто Пушкине, вот, начинать читать. О Пушкине написаны сотни томов. Правильно. И много соблазнительного, все... простите. Да, это раз. И второе, никто не может сказать, что он как бы Пушкина преподнес нам. Вот так, как он есть сам в себе, у Бога, создан Пушкин в истории. Никто. Каждый, кто это не умеет сделать, должен что-то сделать взамен. Я знаю замечательных великих артистов, которые читают Пушкина с эстрады, например. И это страшнее войны для меня. Потому что они идут на его основании сладостных стихов, демонстрируют свои собственные возможности, страсти в том числе. Отвратительно совершенно. Значит, Пушкин не для каждого. Нет, Пушкин для всех, но найти его, просто подобрать с дороги нельзя. Вот перед этой проблемой мы стоим. Вот вы говорили насчет русской сказки. Конечно, сказка, вот если так понимать, Боринина, например. Действительно, это народное творчество. Это не авторское творчество. Это какое-то, это соборное творчество. Автор, соборная личность. Автор. Автор, ну, соборное творчество. И сказка соборная в том смысле, что это в поколении держится. Знаете, как создается и держится сказка? Ученые исследовали. Значит, вот это тут есть непонятное изначальное начало, вот этот какой-то такой вот тревожащий, будоражащий набор каких-то ситуаций, которые нужно привести в разумный сюжет. Он тревожит. И вот люди в поколениях из себя вырабатывают одного-двух сказителей, которые находят какую-то вариацию решений, которые их каким-то образом устраивают. Это уже ценнейшая часть народной жизни. А ее нужно сохранить. Но удивительно то, что сохранить ее путем запоминания нельзя. Бог не велит. В старину, вот в индийский эпос, полностью, слово-слово был запомнен. Там тысячи страниц были, когда их собирали филологи в Индии, гигантский эпос, они собирали его в разных частях, потом собрали, там нет разности никакой, все слово в слово. А в сказке, в принципе, так не должно быть. Вот существует инвариантное, вот это найденное, оно должно быть сохранено. Существует какое-то одно, два, три словечка сказки, которые дают ключ к этому. Они тоже должны быть удержаны. А еще нужно ее сочинить заново, как в каждом поколении, обновить, сохраняя вот эти условия. Ее иногда теряют, вот, пускают ее на откуп человеческому, дают какие-то банальные человеческие, вот о котором я заговаривал, решения. Сказка умирает, разрушается что-то важное в истории. Вот, потом приходит какое-то мучительное рождение. В каком-то новом поколении сказитель исправляет эту ошибку, вытирает эти все банальности и находит новое творческое разрешение. Начало сводится с концами, альфа и омега. Возникает на невидимом таком плане возрождение народной жизни. Умные правители становятся, молитвенники-священники становятся. У человека возникает вот это вот, сейчас вот на Руси страшно эта зыбка, что нужно жить по совести. Сейчас это колеблется. Когда это на этом уровне будет восстановлено, то человек встанет и говорит, да, конечно, и все это понимал. И он пойдет и будет бороться, и будет побеждать. Все это делается в недрах культуры, которая в которой действует Христос день и ночь. Мы с вами, профессионалы, так сказать, вот этого, мы клир, мы имеем очень маленькую часть. Вот. И не знаем, что настоящее служение имеет два слоя. Один – это тот слой, в котором профессионалы, брахманы, скажем, в Индии, ведали только ритуалом, правильным приношением жертв. Вот, и все, что с этим связано. И это был какой-то уровень пастырства. Приходили люди с нуждами, они их профессионально притворяли, запрашивали, получали, умилостивляли у Бога, прощали грехи через жертвы. Это был вот такой слой ритуального служения. И был слой высший в том же брахманском слое, который ведал сочинением, хранением и исполнением гимнов. И гляди, вот это считалось высший слой в этой касте, высшей касте. У нас это тоже есть, но только мы это не содержим, на это не обращаем внимания. У нас все смешалось. Возможно... Смешалось. Нет, если мы не содержим иконопись так, как содержалась сказка, а она в точности так и содержалась, под тем же законом. 70 лет, и иконопись обновляется полностью почти. Правильно, сейчас иконопись. Сейчас нет, сейчас мы эпигоны. И только эпигоны, нет. Мы не знаем, что такое правильная линия. Мы не знаем, что такое, если так, то так. У нас к этому даже приступа нет. Мы об этом даже не беспокоимся. Там стариной люди чувствовали, все нормальные люди чувствуют, что что-то не так. Что образ, который сам себя доказывает и содержит, в который могу погрузиться до бесконечности. Вот можно почитать из этой книги, что такое настоящая церковная иконопись. Такого мы не имеем нигде. Не, ну, тут мы тоже не должны. Тут какая-то строгость. А меньше-то нельзя. Вы возьмите 19 век, возьмите преподобного учителя Елизавету Федоровну, которая, привлекая Нестерова, хотела создать, возродить русскую культуру. А вы историю знаете с Нестеровым? Минутку. Дайте мне высказать. Ей это не удалось. То есть нету... Поколение позже буквально, ну скажем, 30-е годы, вот владыка Антоний Женевский у нас был такой, он был иконописец, он в Лионе написал где-то, в 30-е годы, я думаю, иконостас был написан. Там чувствуется уже элемент возврат к древнему, как сказать, иконописному, вот, ну как бы, ну такое смешение между 19 веком и вот древней иконописью. Уже наш век, вот, Шерихов наш, скажем, наш иконостас, видите, этот процесс уже пошел дальше. И то, что сегодня в России делают, простите, иконописцы, можете мне говорить, что это достаточно высоком уровне. И я действительно, для меня лично большая загадка, как Россия могла без преемственности, потому что три поколения действительно выпало из этого, смогла возродить гораздо вот больше, преемственность. Гораздо больше. Икона кончилась в 17 веке. Хорошо, даже вот вы правы, да. Даже вот при наличии вот этого, понимаете, идет такой процесс, который для меня лично не понятен. Вот действительно, это чудо. Да. Это чудо происходит. Но то же самое происходит в недрах культуры, исказительств в том числе. Правильно. Да, сказка в 70-е годы умерла, а вот чудные сказки, которых мы толком не знаем, перестали восприниматься со своей святой стороны. Это кончилось тем, что знаменитые святые сказки стали богохульными. В записях это отмечено, читал эти сказки, жуть. И вот после этого пошел непреложный и полный распад государства русского, царства. Уже при Николае I уже благодати не было совсем. Вот, его царствие начиналось с ходынки. Зачем? Кому это нужно было? Какую жуть? И все было в том же ключе. Кровавое воскресенье, 5-й год Цусима. Вот эти думские вещи, война, Распутин тот же. Это сплошной вот такой вот уже распад идет. Однозначно совершенно. Он только стал мучеником этого, царь Николай, его семья. Он, как бы, несмотря, невзирая на это, как бы спас вот этот лик России в себе. И мы ему бесконечно этим благодарны. Но, повторяю, это были объективные процессы. И враги тогда усилились, а мы умалились. Ну вот, а почему возвращается в какой-то степени? Так потому что это непреложная вещь. То, что открыла церковь, она открыла Духом Святым. Это не может как мода прекратиться. Но, с другой стороны, и видимость нельзя принимать за истину. Ага. Вот. Первые начатки. Да, смысл моего как раз выступления состоит в том, что между ними бездна. Вот как два мастера великих, Левитан и Жуковский, рядом стояли эти папоротники. Когда-нибудь я покажу. И вы увидите, что на самом деле, что такое работа церкви в культуре. Что это такое? Это небо и земля. Брат Иосиф и его иконы. Это авторские. Кого? Брат Иосиф иконы писал, который икону помнил. Его иконы. Ой, не надо мне так сейчас говорить. Это тоже женский вопрос о том, что делать. И кого винить. Это не то. Это не то. Вы приняли это к сведению? Хотите, будет вам. Просите и отверзится. Вот и весь вопрос. Когда отверзится, не спросите ни о чем. Правильно? Вот вопрос, который в самом начале все-таки я задала. Какой? Ну вот, как бы он был из ваших слов. Вот как грамотно постигать жизнь? Что-что? Как, вот вопрос, как, если я правильно писала, как грамотно постигать жизнь? Я, может быть, неправильно написала. Да, это очень большой вопрос. Да, лучше почитать вместе уже с Владыкой эту книгу архимандрита Василия. Там есть отдельные моменты, которые так об этом говорят, как никто никогда не говорил. Какую книгу? Ну, то, что я вам сегодня продемонстрировал. Ага. Да. Просто собрал. Я хотел главу об иконописи его прочитать, маленькую главку. Но не сейчас, конечно. Сейчас я хотел бы, чтобы вот те по-настоящему значимые вещи, которые я поднял, вопрос, были бы как-то восприняты, может быть, полежали на сердце. Вот. Никто, что, да и сейчас я вижу, что никто не спорит, но я хотел бы сказать, что если мы их будем забалтывать мягко, благостно, даже мы загоним болезнь внутрь. Мы должны болеть об истине. Вы вначале говорили о Сократе. И Сократ действовал вот в диалогах. Там, где... Он был образ грядущих благ. Он говорил для... Акушерка. Да, и акушерка была. То есть учитель должен не внушать там какие-то мысли, а помочь. Совершенно верно. Это и есть строгий стиль работы. Всякая вещь, учебная вещь, достойная того. Не всякое, мы говорили, достойное произведение, чтобы его вот так изучали. Вот. Оно должно достичь объективного с точки зрения школы, самораскрытие. В этом все. Как только это есть, начинается вот этот таинственный процесс воспитания знаний. Уже никто ни о чем не спрашивает. Уже ученики, они растут сами по себе. Только давай им вовремя материал. То есть учитель, вот образ Сократа, до известной степени прообраз учителя. Правильно. Правильно, совершенно верно. Не только учителя, это вообще чудо какое-то. Да, заставил себя убить. Да? Заставил, да? Точно. Заставил? Да? Да. Так Христос потом скажет. Никто не отнимает моей жизни. Я имею власть ее отдать, имею власть опять принять. Так меня научил Отец мой Небесный. Да, да. Вот так. Так что так. Если когда-нибудь ощутите, что такое человек, который высвобожден из этого потока обыденности, обывательщины, человек церкви, а таких много, когда они приходят к нам в школу, они все обыватели. Это все, это такая туманная, знаете, какая-то скользкая, так сказать, субстанция. Но они верующие люди, христиане, маленькие детки. И когда их наводишь на вещи, которые взывают к ним, они начинают волноваться. С них сходит с помощью учителя, его опыта, его воли, которая не будет никаких промежуточных словес терпеть. Или ты с нами, или ты иди, где тебе лучше будет. Вот. И уходят. Многие уходят. Могут 3 месяца потетерпеть, потом уйти. Могут 3 года потерпеть, но потом все равно уйдут. Уйдут очень грубо. Без прости, без прощай. Вот. Это покажет, что они поляризовались в некую ту степень. Вот я хотел вам это просто наметить. Вот. Это безграничная область. И это слава церкви. На этом я и закончу. Все. Это слава церкви. Это не я говорю, это говорит тот великий богослов, который сегодня вам был представлен.